9. Совершивший преступление мужчина был очень аккуратным и любил чистоту. Его жилье было полупустым, всегда хорошо прибранным. Судя по всему, одежды у него тоже было немного. Его описывали как человека в опрятных чистых рубашках и хорошо отглаженных брюках. Потому мне не показалась странной пустота его жилища, не было даже некоторых предметов первой необходимости. В поисках записки мы даже вытряхнули мусорное ведро и залезли в водосток. Если хорошенько подумать, у него не было причин избавляться от записки. Соседский мальчишка подтвердил, что мужчина всюду носил ее с собой, бережно, как сокровище. Думаю, в знак слепого обожания того человека, который подтолкнул его на это преступление. Потому, должно быть, он так дорожил этой запиской. Я перечитал показания мальчика. До этого я перечитывал их много раз, но только теперь смог заметить деталь, которую проглядел. Мальчик рассказал, что мужчина часто помогал им с учебой. Бывало, прихватив свои книги по физике или математике, он понятным языком объяснял детям сложные законы и гипотезы. Мужчина был выпускником престижного государственного университета, получил степень по химии. Когда-то работал на компанию, производившую сельскохозяйственные ядохимикаты, потому у него дома определенно должна была найтись литература по этой теме. Такие учебники весьма дорогие, никто не решится их выбросить. Но мы не нашли книг в его жилище. Перед тем, как совершить самоубийство, мужчина навел порядок в своих делах. Именно он передал свои учебники в магазин старой книги. Потому я уверен, в этом та записка осталась между страницами одной из его книг.